всегда прав, и все-таки сдаваться Джованни не собирался. Ему почему-то казалось, что скоро, очень скоро, его жизнь изменится. Две блестящие черные косы, белая шейка, круглое личико с большими темными глазами и красными, как свежая клубника, губками. Ей едва исполнилось 15, и звали ее Веральдой. Она была единственной дочерью сеньора Мота, хозяина типографии. Каждый день, в полдень, Веральда приносила обед для отца и рабочих. Серый хлеб, сыр, разбавленное вино, а по субботам еще и мясо. Из-под длинного ситцевого передника в мелкий цветочек выглядывали стройные ножки в белых нитяных чулках и лакированных туфельках. Узкий лиф платья не скрывал двух маленьких выпуклостей, которые трогательно вздрагивали при каждом движении. Джованни не в силах был отвести от нее глаза, и она отвечала ему выразительными взглядами. Молодой подмастерье и в самом деле был хорош собой. Высокий, худой, голубоглазый, с благородными чертами лица. Веральде казалось, что в типографию он попал по ошибке. Такому парню носить бы офицерский мундир королевской армии, а не этот гадкий темный фартук, который напялил на него ее отец. Весной, когда потеплело, стали обедать на воздухе. Сидя на ступеньках крыльца, ждали, пока Веральда подаст еду отцу, потом остальным по очереди. Джованни всегда был последним. «Благодарю вас, синьорина», — всякий раз произносил Джованни, принимая из рук Веральды свою порцию, и у него от волнения перехватывало горло. «Кушайте на здоровье», — неизменно отвечала ему девушка, пряча глаза под пушистыми ресницами. Сидящие изо дня в день молча наблюдали за этой сценой, и когда однажды днем в типографию вместо Веральды вошла ее мать, всем стало ясно. Хозяин решил положить конец опасным играм. Джованни и виду не подал, что расстроен, только еще старательнее делал свою работу. «Да что, на ней разве свет клином сошелся?» — уговаривал он себя. «Через неделю я и думать о ней забуду». Но время шло, а забыть Веральду не удавалось. Он засыпал и просыпался с одной мыслью — о ней. И, приходя на работу, каждое утро надеялся. Вот сегодня она, наконец, появится на пороге с корзиной в руках. Но наступал полдень, открывалась дверь, и в типографию входила жена хозяина. В конце концов, он не выдержал. Как-то в воскресенье, поднявшись ни свет ни заря, он стал прогуливаться неподалеку от ее дома, надеясь, что Мотта отправится к утренней миссии, и он увидит Веральду. Ждать пришлось долго, но его терпение было вознаграждено. Из дверей дома вышли бабушка, отец с матерью и Веральда. Спрятавшись, он смотрел, как они направляются к церкви. Веральда, осунувшаяся и побледневшая, шла рядом с сеньорой Мотта, не поднимая глаз от земли. Сердце Джованни бешено заколотилось, и он понял, что любит хозяйскую дочь больше жизни. В понедельник после работы Джованни нарочно замешкался у себя наверху, поджидая, когда уйдут рабочие, и подошел к хозяину. «Сеньор Мотта», — сказал он звонким от волнения голосом, — «мне надо с вами поговорить». «Валяй, говори», — хмуро ответил хозяин, догадываясь уже, о чем пойдет речь. «Я прошу вас разрешить мне встречаться с вашей дочерью», — проговорил Джованни, проклиная себя за дурацкое слово «встречаться», но другое не пришло ему в голову. «Нет, не разрешаю. Вот тебе мой ответ», — резко ответил сеньор Мотта и впервые за 2 года со злостью посмотрел на своего любимого ученика. «Я знаю. Вы считаете, что мы не пара», — не отступал Джованни. «Возможно, пока еще я ее не достоин, но придет время, и я всего добьюсь. Даю вам слово. Она будет купаться в золоте». «Вот когда всего добьешься, тогда и поговорим», — отрезал хозяин, но, словно спохватившись, добавил более снисходительно. «Тебе сколько лет?» 17? Да ты еще сосунок. Думай лучше о работе, а глупости эти выброси с головы». Домой в тот вечер он не пошел.